какая трагедия произошла бы, ты отчетливо себе представляешь. Сколько бы гробов пришлось на городское кладбище под траурный марш проносить, тебе ясно. Однако этот казак из станицы Мелеховской оказался твердым мужиком. Царствие ему небесное. Принял бой против троих. Итог таков. Убит двумя пулями из кольта. Но время было выиграно. Машинист заметил схватку на рельсах и остановил состав. Такому памятник не жалко из бронзы отлить. Это я тебе не лозунги какие-нибудь говорю. А дело-бандиты? Ловейко потер гладко выбритый подбородок, вздохнул. Словно отмахиваясь от чего-то страшно неприятного, но неотвратимого, обронил. Один сбежал, второй убит наповал машинистом, у которого оказалось оружие. Почему оказалось, разберемся, но сейчас не это главное. Третий схвачен. Хочешь полюбоваться? Я тебе сейчас такую возможность предоставлю. Эй, Майстринка, приведи задержанного. Красноармеец с конвойных войск торопливыми шагами направился к сторожке. «А ну, вытряхивайся, падла!» — крикнул он, распахивая дверь. «Тебя сам начальник требует!» «Бог мне начальник! Да российский царь Николай II, которого вы, самозванцы, без суда и следствия расстреляли!» — огрызнулся арестованный. «Иди, иди!» — прикрикнул конвоир. «Да не вздумай забаловать, иначе я тебя на штык, как сонную муху, в один миг насажу!» Диверсант был высокий, худ. Скуластое лицо его с надменным взглядом зеленых глаз, прикрытых квадратными стекляшками пенсне, казалось невозмутимым. Руки его были заломлены назад и связаны накрепко жесткой канатной веревкой. Ветер шевелил светлые волосы на непокрытой голове. Черная рабочая спецовка так и не смогла придать ему вид железнодорожного мастера. На сытом, холеном лице застыла гримаса презрения ко всему окружающему. Ловейко тихо, но грозно сказал, кивнув на гудевшую толпу. «А что, если я вас, мерзавца, отдам в их руки?» «Не имеете права», — мгновенно побледнев, пробормотал задержанный. Брови чекиста угрюмо сдвинулись. «А, теперь вы о правах заговорили. Возможно, Уголовный кодекс Республики прочли, прежде чем оружие против страны Советов поднимать?» Он ткнул в него коротким указательным пальцем. «Кто вы?» Диверсант опустил голову. «Отпираться бесполезно», — сказал он хмуро. «Когда останешься без последнего шанса, игра проиграна, каким бы опытным игроком ты ни был». «Верно!» — усмехнулся Ловейко. «Теперь все шансы в наших руках, в большевистских. Так кто же вы, господин?» «Поручик лейб-гвардии казачьего полка Сташинский», — отчеканил белобандит. «Спасибо за признание», — недобро усмехнулся Ловейко и кивнул на труп несчастного стрелочника. «Так это ваши две пули в нем?» «Сожалею, что не ты. Три пули вы и сами получите по приговору военного трибунала», — взорвался молчавший до этого Павел Сергеевич, но сейчас же почувствовал на локте жесткие пальцы чекиста. «Представитель городской власти, где же ваша выдержка?» — шепнул ему на ухо Ловейко. «Извини, пожалуйста», — так же тихо ответил ему Якушев. Толпа надвинулась, грозно загудела. «Да что там с ним церемониться?» — раздался полный ярости голос. «Надо его мордой по рельсам до самого вокзала протащить! Камнем по черепу пора треснуть белобандита! Повесить немедленно за дядю Колю!» — закричал круглолицый парень в казачьих штанах с лампасами и залатанных сапогах. «У стрелочника четверо сирот осталось, мало-мало меньше!» «Тише, граждане!» Прервал Ловейко весь этот шум своим басом. «Революционный суд во всем разберется и вынесет справедливый приговор. А сейчас я при вас, как при свидетелях, хочу задать этой контре один вопрос. Толпа стихла,